как ловко обогнула она его вершину, не задела ни одного листка. Широкий свет простирается во все стороны от тропинки, по которой она теперь идет. Она поднимается в гору, кусты голубики шумят у нее под ногой, и все круче тропинка, вода и камни катятся по ней со звоном. И с вершины открывается перед Таней лес, уходящий далеко по склону. Но какой это странный лес! Она никогда не видела такого. Это не лес и не мелколесье, которое она знает с детства. Низкие деревья держат свои ветви простертыми прямо над самой землей, и все они покрыты белыми цветами. В тихом воздухе кружатся лепестки, нежно розовея на солнце. «Что это?» — спрашивает Таня в восторге. И в звоне воды и камня слышится ей ответ. «Это цветут сады, Таня». «А где же тут пихты?» — хочется Тане спросить. «Я их не вижу совсем». Но лес исчезает. Она отправляется дальше и идет теперь уже по ровной дороге, где нет ни камней, ни склонов, и останавливается на краю ржаного поля. Все незнакомых орлов плывут по нему, и перед взором Тани поле колышется вверх и вниз, точно небо во время качки, а колосья шуршат и трутся друг о друга. «Как красиво! Что это?» — спрашивает Таня, замирая. И в ровном шуме поля слышатся ей слова. «Это зреют наши хлеба!» «Ах, я люблю! Я люблю!» — беззвучно шепчет Таня. «Или все это сон?» «Все сон. Ну, конечно, я сплю, ведь мы живем так далеко». Но солнце внезапно темнеет, и Таня видит, как черная туча в клубах тумана и в клочьях мчится над полем прямо на нее. Никогда не виданные, тонкие, как волос молнии, скачут в шумящую рожь, и Таня в ужасе падает на колени. Долгий гром прокатывается по небу от края до края. Сон кончился. Но Таня не проснулась, и гром продолжал греметь. В коридоре перед дверью комнаты стояла маленькая девочка. На шее ее висел барабан. Она стучала, пристально глядя, как легкие палочки прыгают в ее руках. Она упражнялась. И на этот гром, на отзвук его, раздавшийся в гулком коридоре, поднялись по лестнице дети. Сначала Коля, за ним Филька и Женя и толстый мальчик, ступавший по ступеням тяжело. А Костя вожатый шел рядом с Александрой Ивановной, и голоса их были тихие, они не будили эхо под потолком. Девочка же продолжала стучать. Коля остановился возле двери и подождал, пока не подойдут остальные. «Вот свободная комната», — сказал он. «Мы можем здесь провести собрание нашего звена». Он открыл и вошел тихо первый, не глядя по сторонам. Но и не глядя искал он Таню то мыслью, то сердцем, все время думая о ней. И неожиданно увидел ее в углу на толстом матраце, который постилают под ноги при очень высоких прыжках. Он открыл губы, чтобы произнести ее имя, и не произнес. Он присел на корточки, чтобы тронуть ее за плечо, и не тронул, потому что она еще крепко спала, и ресницы ее были влажны, а лицо уже высохло от слез. И Коля, обернувшись к другим, замахал на них руками. Все остановились, глядя, как Таня спит. «Пусть спит, не трогайте ее никто», — сказала шепотом Женя, потому что у нее было вовсе не злое сердце, хотя чаще, чем другие, она была права и заставляла Таню плакать. «Неужели мы не можем провести это собрание без нее?» — добавила она. «Ведь Коля же нам все рассказал, мы знаем правду». Александра Ивановна подумала немного. Она посмотрела каждому в лицо и увидела, что это желание было добрым. Она закрыла рукой губы, они против воли ее улыбались.